Глава 71. Мэгги. Оторопев, мы с Ниной смотрим на незваного гостя, не в силах пошевелиться. Я на полу, она надо мной с ножом в руке. Одного звука его голоса хватило, чтобы мгновенно развеять психоз. У меня так никогда не получалось. Мы таращимся на незнакомца, непонятно откуда взявшегося в нашем безумном мирке. Он первый живой человек, которого я вижу с тех пор, как Нина меня здесь заперла, не считая ее саму, конечно. Разглядывая изящную фигуру, темные волосы, серые глаза и бледную кожу, я сомневаюсь, уж не играет ли мой отчаявшийся мозг со мной злую шутку. Может, Нина все-таки ударила меня ножом, и я на пороге смерти просто выдумала его? Потом что-то щелкает. Его фигура мне смутно знакома. Ну, конечно, тот самый друг Нины, которого я видела через окно своей спальни и ради которого ковыряла дыру в стене, чтобы попросить о помощи. Теперь же, когда он воплоти стоит передо мной, я не могу произнести ни слова. Тишину прерывает стук металла о дерево, когда Нина кладет нож на стол. Затем она отступает от меня, словно надеясь сменой мизансцены стереть из памяти присутствующих кошмар нескольких мгновений назад. Я остаюсь на месте. Парень выглядит растерянным и напуганным. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Нина потухшим голосом. «Ты написала, что покончишь с собой, если я не отвечу». Она наклоняет голову и смотрит на него так, словно не может вспомнить за собой этот грех. «Дверь была не заперта. Что здесь происходит?» Повторяет он свой вопрос и смотрит то на меня, то на Нину. Пытаюсь подняться на ноги, но меня все трясет. В поисках опоры подвигаюсь к стулу, перебирая ногами, как младенец. Хватаюсь за него и подтягиваюсь. Незнакомец подходит и поддерживает меня за руку, пока я встаю. Гость замечает цепь и явно не в силах понять, зачем она прикреплена к моей лодыжке. «Дилан», — говорит Нина дрожащим голосом, — «ты все-таки пришел». Я замираю. Как она его назвала? Дилан? Повторяю я и смотрю сначала на нее, потом на ее друга. И вижу в его лице черты Джона Хантера. У меня перехватывает дыхание, когда понимаю, передо мной тот самый мальчик, которого я отдала в чужую семью в надежде спасти от этого безумия. «Ты мой внук!» — шепчу я. Мои слова, кажется, пугают его еще больше. Он поворачивается к Нине. «У меня есть бабушка и дедушка. Ты же сказала, что все умерли. Она 2 года держит меня в заключении!» — выкрикиваю я, придя в себя. «Пожалуйста, помоги мне!» «Нина, это правда?» — поворачивается он к ней. «Она больна», — вздыхает Нина. «Слабоумие. Сама не понимает, что говорит. Я ее опекаю, забочусь, ухаживаю». «Ложь!» — вмешиваюсь я. «Она держит меня наверху против моей воли, смотри!» Я трясу цепь и показываю, что та уходит по коридору дальше, вверх, по лестнице. «Зачем ты ее приковала?» «Когда ухожу на работу...» Для ее же безопасности. Если предоставить ее саму себе, она может натворить бед, сбежать, заблудиться. А денег на дом престарелых у меня нет. Но ты же сейчас дома. Так почему она на цепи? Дилан, не слушай ее, она лжет! Умоляю я и хватаю его за руку. Пожалуйста, вытащи меня отсюда или позвони в полицию. Позвони кому угодно. Просто забери меня от нее, и пусть власти решат, кто говорит правду». «Нет, не делай этого», — обрывает меня Нина. «Она манипулирует тобой так же, как Джейн. Ты меня знаешь, я не стану тебе лгать». Она берет его за другую руку. «У меня нет никого дороже тебя. Я не буду говорить неправду просто из страха все потерять». «Тогда почему ты держала над ней нож, когда я пришел?» «Я, ну, пыталась припугнуть ее, чтобы заставить сдержать обещание». Дилан мотает головой. «Поверь», — умоляет Нина. «Она выглядит безобидной, но ты не знаешь, на что она способна. Она убила моего отца, твоего деда, а потом пыталась разлучить нас с тобой». У Дилана отвисает челюсть, а в глазах загорается страх. «Вижу, что он верит мне, а не ей». «Я отдала тебя, Джейн, чтобы спасти от Нины», — вмешиваюсь я. «Твоя мать нездорова. Посмотри, что она со мной делает. Если б ты не пришел, она меня убила бы». Нина морщится и смотрит на меня в замешательстве, словно ничего не помнит. Бешеная ярость настолько ослепила ее, что мозг, похоже, в тот момент отключился. «Где ключ от замка?» — требует Дилан. Нина бросает на него разочарованный взгляд. «Почему ты меня не слушаешь? Она тебя обманывает, она монстр! Как ты можешь быть на ее стороне?» «А что, сделать вид, будто ничего не произошло? Пусть бабушка и дальше сидит на цепи?» «Совершенно дикая ситуация. Вам обеим нужна помощь!» Нина открывает рот, чтобы возразить, однако не находит подходящих слов, потому что понимает, он прав. «То, что происходит с нами, в нашей семье, ненормально. И причина этого — надругательство Алистера над дочерью». «Дай ключ», — повторяет Дилан. Нина качает головой и стискивает челюсти. «Нина!» — требует он еще решительнее. Она не отступает. «Мама!» Просит он, и это слово, вылетевшее из его уст, кажется, удивило даже ее. Наверное, он впервые обратился к ней так, потому что она начинает плакать. Поворачиваюсь к Дилану, чтобы посмотреть, как тот отреагирует на ее слезы. Он в растерянности молчит. Нельзя допустить, чтобы она разжалобила его и перетянула на свою сторону. Я должна вмешаться, пока не поздно. «Ключ у нее в кармане», — говорю я. «Пожалуйста, не надо», — рыдает Нина, медленно качая головой, когда он приближается к ней. «Я не хотела ничего плохого. Ты должен мне верить». Дилан подходит к ней вплотную. По ее щекам бегут слезы. Глаза припухли, нос покраснел. Когда он засовывает руку ей в карман, она не пытается его остановить. «Так надо», — говорит он. «Ты бросишь меня, да?» — всхлипывает Нина. Дилан не отвечает и даже не смотрит на нее. Он поворачивается ко мне и улыбается, успокаивая. «Все будет хорошо». И я ему верю. Могла ли я предполагать, что вечер, который начинался столь ужасно, закончится такой радостью? Раздается щелчок, и цепь падает. Внук, которого я и не надеялась увидеть, освобождает меня. На глаза наворачиваются слезы радости. Я хочу поблагодарить его, но от волнения слова застревают в горле. «Пойдем». Не оглядываясь на мать, он обнимает меня за талию и ведет к площадке. Сзади раздается знакомый звук дребезжащей цепи. Мы с Диланом оборачиваемся. И не успеваю я опомниться, как металлическая скоба, просвистев в воздухе, бьет в голову внука и сбивает его с ног. Он падает навзничь. «Нет!» — кричу я. Дилан смотрит на меня, ошеломленный и испуганный. «А я даже не могу его защитить!» Нина снова поднимает цепь и наносит еще один удар. На этот раз, к счастью, мимо. Металлическая скоба ударяется о дверной косяк, разнося его в щепки. Ее глаза снова горят знакомой звериной яростью. Но сейчас мне не до воспоминаний. Не успевает Дилан сдвинуться с места, как получает третий удар в висок. Слышится тошнотворный хруст кости. На черепе остается вмятина. «Прекрати! Ради бога, прекрати!» — кричу я. «Он твой сын!» Нина меня не слышит. Ее лицо снова превратилось в чудовищную застывшую маску, лишенную всего человеческого. Судя по слабому движению век, я понимаю, что Дилан еще жив. Падаю на колени, чтобы помочь ему, однако от испуга и боли он ни на что не реагирует. Хватаю со стола прихватку и прикладываю к его ране, из которой начинает сочиться кровь. Похожим образом Нина расправилась и со своим отцом. «Все будет хорошо. Обещаю!» — твержу я, сама себе не веря. «Где твой телефон? Я позову на помощь!» Роюсь в его карманах. Но Дилан отталкивает меня, переворачивается на живот и медленно ползет к лестнице. Похоже, он боится меня не меньше, чем Нины. «Дилан!» — умоляю. «Позволь помочь тебе, пожалуйста, дай мне телефон!» В повисшей вдруг тишине слышно его свистящее, натужное дыхание. «Нина!» — кричу я, поворачиваясь к дочери. И не могу произнести больше ни слова, потому что на меня тоже обрушивается цепь. Она управляется со своим оружием не очень умело. Первый удар попадает мне в плечо, но я успеваю уклониться, и он проходит по касательной. Второй раз мне везет меньше, и удар приходится прямо в голову. В ушах звенит, словно я попала внутрь церковного колокола. В глазах быстро темнеет. Изо всех сил я стараюсь не потерять сознание. Нина склоняется надо мной, но я не вижу, что она делает. «Держись», — твержу я сама себе, — «держись и помоги Дилану». На несколько мгновений я отключаюсь. Потом зрение восстанавливается. Однако боль никуда не уходит. Я с трудом поднимаюсь на ноги, делаю несколько шагов к лестнице, но тут же оседаю, держась за стену. Дилану досталось гораздо больше. И все же каким-то чудом он нашел в себе силы встать и теперь шаг за шагом спускается с лестницы. Преодолев 4 ступеньки, теряет равновесие и летит вниз. Ударяется головой о стойку перил и падает. Мельком вижу его глаза, широко распахнутые и неподвижные. «Дилан!» Подаюсь вперед и тут же утыкаюсь лицом в пол. Ногу пронзает жгучая боль. Вероятно, Нина, воспользовавшись тем, что я потеряла сознание, снова защелкнула скобу на моей лодыжке. «Погляди, что ты натворила!» — кричу ей в лицо. Она смотрит на нас с нескрываемым удовлетворением. Как игрок, который знает, что у оппонентов нет шансов на победу, но все же позволяет им делать ходы. Теперь уже я теряю контроль над собой. Хватаю Нину за ногу и начинаю бить ее, кусать и царапать, как дикий зверь. Увы, ей не составляет большого труда высвободиться. И первое, что она делает, пинает меня со всей силы в лицо. Раздается треск, и мне кажется, что череп сейчас взорвется. Должно быть, сломала мне нос. Чувствую на языке вкус крови. Она стекает вниз по горлу, и я задыхаюсь. «Ты убила своего сына!» — взываю я. Слух подводит, зрение затуманивается. Хочу подняться на ноги, но вокруг все плывет. Нина хватает меня за голову и тащит к лестнице, наверное, чтобы столкнуть вниз. Однако вместо этого она заталкивает меня на чердак, захлопывает за мной дверь и запирает замок. «Нина!» — кричу я, ничего не видя вокруг. «Нина, выпусти меня!» Валюсь на спину, нащупываю стену и начинаю молотить кулаками и отрывать картонки из-под яиц, сдирая в кровь пальцы и ломая ногти. Даже в беспамятстве отдаю себе отчет в том, что она услышит меня через отверстие, которое я проковыряла. Но мне уже все равно. Жажда свободы обошлась мне слишком дорого. Нина убила Дилана, чего я всегда боялась. И виновата в этом я, поскольку втянула его в нашу схватку. В смерти внука я виновна не меньше, чем моя дочь. Нина совсем перестала соображать. Убив отца, она сделала то, чего он заслужил. Но Дилан ни в чем не был виноват, как Салли Энн Митчелл.